Будем читать из Евангелия от Марка, из 8 главы, с 34 стиха. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Вот, братья и сестры, все здесь собравшиеся, вот такое слово: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто ее потеряет, приобретет. Ну, вроде бы и немножко противоречиво. Потеряет, обретет, а если будет сохранять, потеряет ее. Но вот эти слова, они... Дважды повторяется Евангелие от Матфея, дважды в Евангелии от Луки, в Марка они, и в Евангелии от Иоанна также по одному разу. То есть 6 раз эти слова повторяются в Евангелии. Почему я говорю о том, что они много раз повторяются? Ну, оно... И имеет, значит, очень важное значение. Конечно, даже один раз, когда Господь говорит какое-то слово, оно значительно, важно и истинно, и поэтому оно для нас и является руководством, и мы обращаем на это внимание, вникаем в это слово. Но если оно так часто повторяется, тогда мы должны особое внимание обратить на это. Что Господь хочет сказать? Вы знаете, бывает же так, братья и сестры, что мы, вот когда читаем Слово Божие, ну, нередко такое место, мы его чувствуем, что-то здесь очень такое важное содержится, и как будто и понятно, а с другой стороны, как будто трудно уловить, хочется его лучше понять, чтобы, ну, уж полностью осмыслить. А что же здесь все-таки сказано? О чем здесь говорится? Для меня вот это место, оно как бы больше понятно так. Ну, например, если бы у меня был бы, ну, какая-то сумма денег, ну, так, значительная. И я думал бы, куда его вложить, вот эту сумму денег? Ну, в какое-то производство, так оно лежит, и на пользы нет никакой. А если его вложить, может быть, там, ну, купить поле, например, обрабатывать его, будет прибыль какая-то, а удачно ли будет, не знаю. Может быть, вложить в какое-то производство, там организовать мастерскую какую-то, машины починять или как-то другое. А пойдет ли это дело? Ну, и можно вложить эту сумму и потерять ее. Хочется, чтобы если обдумать, и если уж делать, там, может, с кем-то посоветоваться, все узнать, взвесить, чтобы наверняка был успех. Ну, я в коммерческих делах абсолютно, ну, да, не понимающий, просто общее понятие такое. Но я так понимаю, что здесь Господь наш Иисус говорит о том, что все мы имеем душу, и мы так или иначе, мы ее куда-то вложим, в какое-то дело мы ее вложим. Чему-то мы эту душу или жизнь нашу мы чему-то ее посвятим. Будет это удачно или не будет удачно? Господь нам разъясняет это, объясняет, обратите внимание. Говорит, если вы вот так поступите, душу свою погубите здесь, или если вы душу свою захотите сохранить вот в этой жизни, для этой жизни, для собственного дела своего, неминуемо вы ее потеряете. Неминуемо вы потеряете ее. А если вы ее потеряете ради меня и Евангелия, также обязательно вы ее приобретете. Это утверждение, это как принцип, это как закон, который провозглашает Владыка Вселенной, тот, кому дана всякая власть на небе и на земле, он провозгласил вот такой принцип. И он же следит, чтобы так оно и исполнялось. Да, оно не может иначе, так мир построен. Так все оно и действует. И много-много раз во все века это повторялось, и каждый человек, живущий здесь, на этой земле, он или потерял душу свою, или приобрел ее. Смотря как он поступил, как он внял вот это этому делу. Вот здесь Господь выше говорит, мы прочитали перед этим стих о том, что Он зовет людей следовать за Ним. Взять крест твой и следовать за Ним. То есть душу свою, жизнь свою вложить в это дело, в дело Христово. У нашего Господа здесь, на этой земле, большое дело. Ну, сказать, что большое предприятие, мероприятие, это все унизит, то есть не даст понятия такой высоты, как на самом деле вот это дело Господа здесь, на этой земле. Этот мир обречен на сожжение. Каждый человек живет только определенный промежуток времени здесь, на этой земле. Если кто посвятит себя на служение Господу, то есть последует за Ним, вместе с Ним будет делать дело, которое у Господа здесь, на этой земле, обязательно, обязательно будет иметь успех, вечная жизнь или награда, как мы слышали, или исполнение той обязанности, потому что мы творение. Господь-то разговаривает с нами часто, как с людьми свободными, кому Он дал право выбора. Хочешь, иди вот так, но имей в виду, потеряешь. А хочешь, иди так, тогда ты приобретешь. Он, хотя мы Его творение, по праву принадлежим Ему, и Он имеет право на нас, а если мы спасенные люди, возрожденные, мы покаялись, тогда мы еще двойное право Он имеет на нас. Он искупил нас, дал нам свободу духовную, дал нам новую жизнь, и Он зовет нас вот эту жизнь всецело посвятить Ему, вложить в Его дело. Вот тогда оно будет успешным, тогда оно будет так. Я когда размышлял над этим словом, ну вот как я уже сказал, чувствуешь, что-то тут очень значительное, очень важное. Надо его глубже понять и пойти этим путем. И потом, думая о себе, о всех вас, братьев моих, сестер моих, мы на одном пути. И я думаю, верующие мы люди или неверующие? Ну, почему? Не, мы верим, что Бог есть. Но достаточно ли мы верим Его Слову, Слову нашего Господа? Вот согласны мы, но если будет стоять вопрос так, например, ну, разбор слова у нас идет, мы по порядку обсуждаем, дошли до этого стиха, начинаем о нем рассуждать. Как его надо понимать? Я думаю, ну, тут из многих церквей, в каждой церкви при разборе слова примерно так и растолкует эти слова. Но у всех ли пойдет жизнь дальше, соответственно, той важной мысли, которая содержится в этих словах? Действительно ли мы вот так вот тогда и пойдем, на самом деле надо душу свою потерять ради Господа? То есть, как, что значит потерять душу? Я понимаю так, у нас у каждого есть все равно какое-то устремление – что-то как-то устроиться в этой жизни, какие-то интересы, какие-то наклонности. Нам хочется интересно провести жизнь. Ну, думаю, ну, в самом этом интересно провести жизнь, ничего осудительного нет. Но если в этом все заключается для нас, только бы вот так вот весело прожить эту жизнь, посвятить себя, устройство самого себя, лично своей жизни, своей семьи, вот так вот устроиться хорошо, чтобы и, ну, зажиточно, обеспечено разными увеселениями устроить жизнь свою и больше ничего. Вопрос, получится у нас или не получится? У многих не получается, хотя и устремляется к такой жизни, но у многих не получается, хотя не посвящают себя этому. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. Где гарантия, что у меня получится? Но даже если получается хорошо устроиться в этой жизни, то с концом этой жизни все и кончается, и потеряли душу свою, и погубит ее, то есть вечную погибель пойдет душа. А дальше нет, другой жизни нет. Господь говорит об этом, что если все у нас сосредоточено в этой жизни, все интересы, то этой жизнью все и ограничивается. А если мы посвятили себя на служение Господу, как бы вложили себя в Его дело, разные обстоятельства могут быть трудные обстоятельства. Ну вот брат рассказывает, ну вот там были на благовестии, там пришли, там побили их. Но на душе радостно. Мы поверили брату или нет, что было ему радостно? Поверили? Ну, если бьют, разве это хорошо? Ну, а почему радостно ему? Ну, это соответствует, и в Деянии апостолов так написано, что побили апостолов, и они пришли к своим с радостью. Оно в самом этом деле, что мы сознаем, что мы ради Господа, и это содействует тому успеху, то есть успеху того дела, которое, в который мы вложили свой капитал, душу свою вложили в это дело. А это содействует этому успеху. Поэтому и радостно. А радостно еще почему? Потому что вечность впереди. Прекрасная вечность, которую никто из нас здесь не знает абсолютно. Насколько прекрасно там будет, это все впереди. Мы не знаем об этом, но знаем, что будет прекрасно. А Господь, Дух Святой, который в нас живет, Он дает нам предчувствие, Он дает нам радоваться тому, дает нам такие переживания, когда нам вот это небесное, оно отражается внутри нас, в нашей жизни, в нашей душе. И мы радуемся. Радуемся, когда и такое дело, потому что это содействует успеху того дела, в которое мы вложили свою душу. И это дело надежное. Это самое надежное дело здесь, на этой земле. Благовестие, строительство Церкви Христовой, вот это дело, о котором в Деянии апостолов, когда на Первом соборе в Иерусалиме собрались апостолы, пресвитеры рассуждали, и там Иаков говорит, что Симон изъяснил, как начал Бог составлять народ во имя свое. Вот что происходит на этой земле. Бог составляет народ во имя свое, то есть составляет народ Божий, который принадлежит Богу, о котором Бог заботится, который Бог планирует и исполняет план свой, переселяет на небо, там, где мы будем вечно, в обителях Господних, которые Он приготовил. Это великое дело делается здесь, на этой земле, а мы призваны в этом участвовать. Ну, а если произойдет вот такое, вот сегодня рассказывали, один благовестник или миссионер, другой миссионер погибли, молодые еще погибли. Потому ли они погибли, что они переселились, посвятили себя на служение Господу? Нет, не в этом причина. Хотя, может быть, где-то и связано с этим. Поехал, например, там на Колыме брат в опасных местах. И, будучи на служении, случилось такое несчастье. Но а не случается с теми, которые не посвятили себя этому делу, делу Евангелия? Сколько угодно, или, может, и неправильно сказать, сколько угодно, не угодно это, но очень много это совершается, очень много происходит это. Но а какая разница между вот братьями нашими, которые погибли, или те, которые посвятили жизнь свою, строили ее здесь, на этой земле, не знали о Господе или знали, но не шли Его путем и тоже погибли? Конечно, мы понимаем, что каждый из нас хотел бы лучше быть с Господом. В таком случае особенно в таком случае. Поэтому, вот, братья и сестры, это слово, к чему оно? Это слово к тому, чтобы нам еще раз осмыслить, порадоваться тому, что мы посвящены этому делу. Мы в правильное дело вложили душу свою, это гарантия, что она сохранится, и мы будем с Господом, и поэтому более полноценно еще посвящать себе, более полноценно служить Господу в этом, полностью жизнь свою посвятить этому. И что нужно, то и отдавать на это дело. И дальше продолжать. Вот я слушал, брат говорит свои рассуждения. Могут наступить трудные времена, будут гонения, связанные с этим страдания. Ну, к чему брат призывал? Давайте себе осторожно вести, потихоньку, лучше тихими быть, ну, чтобы не коснулось нас страдания. Может быть, и успокоятся власти или те ревнители, которые против этого, когда мы поведем жизнь такую тихую, спокойную, никому не скажем, а если скажем шепотом так, чтобы далеко не слышно было. К этому он это говорил. Я думаю, никто из нас так не понял, да? Я понял брата так, что он видит, что для ревнителей засвидетельствовать можно только таким образом, если мы откроем Христа в страданиях. Это будет очень наглядно, это будет очень убедительно, и он как будто ожидает этого, пусть так будет, пусть будут трудности, пусть будут гонения, но зато еще многим людям мы сможем таким образом засвидетельствовать, примут Евангелие еще те, которые другим путем никак не примут. Где брат? Я правильно понял? Правильно понял. Вот вы тоже так поняли, братья? Вот, а для этого что нужно? Для этого нужно посвятить себя, быть готовым душу свою отдать. Ведь душу отдать можно понять так, там есть сноска, что это жизнь. Душу свою посвятить, жизнь свою, ну а потом уже Господь будет распоряжаться жизнью нашей или оставить нас живыми и здоровыми для свидетельства, или позволить избивать нас, убивать нас, для, тоже опять-таки для свидетельства, кого как Господь усмотрит. Но это посвятить душу свою, последовать. И вот здесь вот я еще это одно место, где это сказано, прочитаю. И некоторые мысли. «Любящий душу свою» – это Евангелие от Иоанна, 12 глава. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует». А Господь ходил и по пустыне, по горам, по Голгоф, на Голгоф уходил, в Гефсиманию уходил. Кто мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Это правда и вечности, это правда и здесь на земле. То есть, где Господь, там будет тот, кто следует за Ним. Если у Господа евангелизация в Казахстане, значит, слуги Его, кого Он усмотрит, будет в Казахстане. Если в казахском поселке, значит, Он будет в казахском поселке. Господь туда пошел и слуг некоторых взял с собой туда. Но и дальше, и правда то, где Господь сейчас, в вечности, в небе, там будут и слуги Его. И особенно, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Кто мне служит, того почтит Отец мой. Может Бог нас чувствительно почтить, братья. Но мне кажется, знаете, когда это слово я читаю, мне кажется, ну как почтить? Почтить – это оказать какое-то почтение, ну, почет какой-то. Неужели мы, люди, Бог великий, Он может или хочет нас почтить? Но так написано. И Христос это обещает. И все это связано с теми, кто посвятил душу свою на это дело, следует за Господом. Бывает там, где Господь переносит то, что переносил Господь, если и не все, то во всяком случае готов на это идти тем же путем и переносить то. Вот того почтит Отец мой. Я вот так вспоминаю, как царь Артаксеркс спрашивает у Амана, как, что бы сделать такого, если бы царь кого-то хотел почтить, чтобы он, ну, что бы сделать с ним? Ну, он, думая, что это его касается, ну, придумал самый такой, вроде бы, действительно, на царском коне, в царское одеяние, провозглашает перед ним то, что и царь, ну, царь может очень чувствительно почтить. Ну, царь имел в данном случае, я думаю, от Бога это было у царя, хоть он и был язычником, почтить слугу Божьего, это Мардохея. Ну, а если Бог нас хочет почтить, это я не берусь представлять себе даже, как, какое это будет положение. Ну, а все это в Слове Божьем написано, и вот, видя, как это все величественно, я и задаю себе вопрос, а верующий я человек или неверующий? Если верующий и всему этому верю, то как это должно меня влечь? Как оно должно меня увлекать вот этим путем, идти действительно с Господом, быть в деле Его, быть посвященным Ему и все остальное, что следует за этим. Пусть Господь всех нас найдет такими. Аминь.